Химчистка располагалась внутри супермаркета, занимая стеклянный отсек слева от входа. Однако дверь была закрыта, и на ней висела написанная от руки записка: «Закрыто, буду через 5 минут». Надежда с тоской взглянула на часы. 5 минут? Можно, конечно, подождать, но они могут растянуться и на час, и на два. Тут рядом с ней появилась полная дама средних лет в старомодном драповом пальто и авторитетно проговорила: «Женщина, не ждите. Эта записка с самого утра висит. Да и вообще, если вам срочно, сюда не нужно сдавать. Они любую вещь держат. В лучшем случае по 2 недели, а то и по месяцу». Надежда ахнула. В самый сезон остаться без любимого пальто. Что же делать? Последнюю реплику она, должно быть, произнесла вслух, потому что дама в драповом пальто сочувственно проговорила: «А вы к Степанычу идите». «Кому?» — удивленно переспросила Надежда. «К Степанычу. У него своя химчистка маленькая. Он чистит вещи очень хорошо и быстро, и берет недорого». «И где же эта волшебная химчистка находится?» «А как из супермаркета выйдете, идите направо, потом налево до садика с кошкой, а там перейдите дорогу и как раз увидите его подвальчик». «Простите, можно еще раз? Я что-то не поняла», — проговорила Надежда растерянно. «Какой садик с кошкой? Там эта кошка что, на постоянной основе находится? На полной ставке? Как кот ученый на золотой цепи?» Однако ответа не последовало, поскольку дама в драповом пальто непонятным образом исчезла. Надежда Николаевна подумала, что хочешь не хочешь, а пальто почистить надо, и вышла из супермаркета, вспоминая инструкцию. Сначала точно нужно идти направо. Она прошла 100 метров в этом направлении и увидела нарисованную на асфальте стрелку, указывающую налево, то есть как раз туда, куда велела повернуть дама в драповом пальто. Пройдя примерно квартал, Надежда подошла к небольшому скверу, посередине которого возвышалась высеченная из камня пианино, а на его крышке гордо восседала черная каменная кошка. «Ах, вот в чем дело!» — обрадовалась Надежда Николаевна. «И как это раньше она не знала про этот скверик?» Встав возле каменной кошки, она осмотрелась. Дама в драповом пальто сказала, что отсюда можно увидеть заветную химчистку. И правда, через дорогу от сквера виднелась дверь полуподвала, над которой висела неброская вывеска «Срочная химическая чистка одежды и домашнего текстиля». Надежда на прощание почесала каменную кошку за ухом, перешла улицу и спустилась в подвальчик. При этом негромко звякнул дверной колокольчик. Подвал оказался на удивление просторный. В задней его части располагалась стойка с вешалками, на которых висели пальто, куртки и пиджаки. Перед ней стояла гладильная доска, возле которой возился невысокий мужчина лет 60, отпаривая разложенные на доске брюки. Видимо, это и был тот самый Степаныч. Оторвавшись от своей работы, он повернулся к Надежде. «Чем могу помочь?» «Да вот, пальто запачкало», — пожаловалась Надежда Николаевна, вынимая пальто из пакета. «Можно с ним что-нибудь сделать?» «Что-нибудь сделать всегда можно», — рассудительно ответил Степаныч, разглядывая пятна. «Больше того, очистить можно что угодно. Ваше пальто будет как новое». «Ой, как хорошо», — обрадовалась Надежда. «А какой срок?» «А вам срочно?» «Ну, если честно, то да. Любимое пальто, и погода для него как раз подходящая». «Ну, тогда вы часик подождите, я все сделаю». «Час?» — переспросила Надежда Николаевна. «А что, слишком долго?» «Да нет, наоборот, я думала, будет несколько дней». «Ну что вы, несколько дней — это только если ничего не делать. А очистить любую вещь можно за час. Вы пока можете здесь посидеть, кроссворды погадать или радио послушать». Степаныч показал Надежде на низкий столик, на котором лежала стопка журналов с кроссвордами, и стоял старый радиоприемник в полированном деревянном корпусе. Рядом стояла пара потертых кожаных кресел, из одного торчала какая-то странная субстанция, которую Надежда, присмотревшись, определила как конский волос. Она выбрала кресло поновее и раскрыла журнал с кроссвордом. Первый вопрос, который ей попался, звучал так. «Древнегреческое механическое устройство для счета». В этом слове было 4 буквы. Надежда задумалась, машинально включила радиоприемник и принялась крутить ручку настройки. Красная отметка медленно ползла по шкале с делениями. Надежда вспомнила, что точно такой радиоприемник был у ее бабушки, и маленькая Надя очень любила крутить ручку настройки, за что ей иногда попадала. Тут она заметила на шкале отметку 3.14 и вспомнила, что такое же число было отложено на старинных счетах. Вряд ли это случайность. Надежда подвела курсор настройки к нужному числу, и из приемника тут же донесся жизнерадостный мужской голос. «Вы слушаете радиостанцию PFM. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в курсе самых интересных новостей!» Прозвучала мажорная музыкальная фраза, а затем опять раздался голос, на этот раз женский. В библиотеке имени Томмазо Кампанеллы открылась выставка «Квест», посвященная истории вычислительной техники и старинным счетным приспособлениям. На этой выставке вы сможете увидеть подлинный древнегреческий абак, средневековые приспособления для счета и многое другое. Участники выставки, которые успешно преодолеют квест, получат ценные призы. «Абак!» — обрадовалась Надежда. «Древнегреческое счетное устройство. Это абак!» Она вписала слово в клетке кроссворда и задумалась. Удивительные счеты выдали ей сегодня число 3.14. А сейчас радиостанция, расположенная на соответствующей частоте, сообщила о выставке, где можно увидеть старинные счетные приспособления, в частности, счеты. А она как раз хотела поговорить о тех счетах, которые лежат у нее дома, об их удивительных свойствах, поговорить с тем, кто хорошо разбирается в таких вещах. Ну да, настал момент для выяснения, что же это за мистические счеты, потому что интуиция подсказывала Надежде, что эти две заразы, заставившие ее сидеть в туалете со связанными руками и заклеенным ртом, искали их. Как в старой сказке, которую опять-таки в далеком детстве читала ей бабушка. Угодившего на охоте в ловушку короля спас странный человек, за что король обязался исполнить все, что тот захочет. Странный человек попросил отдать то, про что король сам у себя не знал. Король опрометчиво пообещал, думая, что про все у себя во дворце знает, а когда вернулся домой, узнал, что королева родила сына. Но в итоге все закончилось хорошо, как всегда бывает в сказках. Надежда Николаевна пораскинула мозгами и поняла, что все странности начались после того, как Лиля принесла на сохранение ей эти счеты. Нужно все про это выяснить, пока их не подарили той женщине, которая ни сном, ни духом. Значит, та выставка, о которой говорили по радио, именно то, что ей нужно. Степаныч тем временем возился с пальто, брызгал на него какой-то пахучей жидкостью, чистил несколькими щетками, обрабатывал паром, наконец осмотрел и остался удовлетворен. «Ну вот, принимайте работу». Надежда взглянула на пальто, которое выглядело как новое. «Да вы просто волшебник!» «Ну что вы, волшебники в цирке выступают, а я людям помогаю». «Спасибо вам большое!» Надежда спросила, сколько должна за работу, и Степаныч назвал сумму куда более скромную, чем в той химчистке, куда она ходила прежде. А на ее удивленный вопрос пояснил. «Хорошая работа всегда обходится дешевле, чем плохая». «Как это? Я всегда думала, что наоборот». «А вы сами подумайте. Хороший мастер за то же самое время сделает гораздо больше, чем халтурщик. Значит, и заработает больше при более низкой цене. А неумеха будет возиться втрое дольше. А ведь ему есть пить нужно. Вот он и возьмет за ту же работу втридорога». «Интересное рассуждение. А вы, случайно, не знаете, где находится библиотека имени Томмазо Кампанеллы?» «Как не знать? Знаю. Я у них раз в месяц коврики чищу. Это на Салтыковской улице, в бывшем доме купца Свинорылова. Вы его сразу узнаете». Всю обратную дорогу до дома Надежда боролась с собой. Ей ужасно хотелось попасть в библиотеку имени Томмазо Кампанелло. Из школьного курса истории она помнила только, что Томмазо Кампанелло был социалистом-утопистом. Вернее, так его представляли в советской школе и говорили, что он написал первый утопический роман «Город солнца», где все было прекрасно и восхитительно, и все люди были счастливы до полного идиотизма. Надежда роман не читала, она вообще не любила утопии. Впрочем, антиутопии тоже. Однако раз написал роман, стало быть, писатель, значит, его именем можно назвать библиотеку. Дома она любовно повесила пальто в шкаф и только было направилась на кухню, как снова позвонил муж и предупредил, что задержится допоздна и что с готовкой заморачиваться не стоит. «Ох, зря он это сказал, хоть и умный человек, Сан Саныч, а все же мужчина, а мужчина женщину никогда не перехитрит, тем более собственную жену. Во-первых, голос. По голосу любая жена сразу определит, какое у него настроение, как дела на работе, все ли удачно или наоборот, начальник недоволен и сделал замечание. Голос Сан Саныча был, конечно, чрезвычайно озабоченный, но не до такой степени, чтобы Надежда поверила, что на работе у него полный раздрай. Во-вторых, попросил ничего не готовить на ужин, стало быть, придет сытый. А когда это мужчина с работы приходит сытый? Нет, Надежда вовсе не подозревала мужа во всех смертных грехах. Значит, на работе и правда проблемы. А потом у какой-нибудь Анечки или Симочки день рождения. Ну и ладно, все равно потом сам расскажет. А у нее появилось время, чтобы поехать в библиотеку имени этого самого, в общем, утописта. Кот, увидев, что она снова одевается, негодующе мяукнул. «Поговори у меня», — сказала Надежда и ушла. Действительно, дом купца Свинорылова можно было узнать издалека. Это был четырехэтажный особняк с большим количеством архитектурных излишеств и украшений. На его фасаде имелось не меньше двух десятков колонн и пилястр самого разного фасона, несколько застекленных эркеров, добрый десяток балконов и балкончиков, поддерживаемых дородными пышнотелыми кариатидами. По сторонам от входа красовались две статуи, суровые каменные воины в пышных восточных одеяниях. Надежда Николаевна вошла в резные высокие двери и оказалась в просторном холле, пол которого был отделан черно-белыми плитками наподобие шахматной доски. К ней тут же подъехала похожая на человека фигура, наряженная шахматной пешкой, и нараспев проговорила: «Приветствую вас на первой выставке, посвященной истории вычислительной техники. Я робот-экскурсовод, снабженный искусственным интеллектом, и я буду рад провести вас по этой выставке и рассказать о ее экспонатах». Надежда вслед за своим провожатым пересекла холл и вошла в большой зал, вдоль стен которого стояли застекленные витрины с экспонатами. Робот-экскурсовод подъехал к одной из них, в которой находилась керамическая дощечка с бороздками и лежащими в них гладкими круглыми камешками, и заговорил. Люди с глубокой древности думали о том, как упростить и ускорить вычисления. Первым, самым примитивным счетным устройством был абак, счетная доска с углублениями, применявшаяся в Древней Греции и Древнем Риме. Возможно, вы слышали о так называемом антикитерском механизме, очень сложном механическом устройстве, поднятом в 1901 году с затонувшего греческого судна. Этот механизм датируется вторым веком до нашей эры и был предназначен, по-видимому, для астрономических расчетов. Надежда понятия не имела о механизме, но на всякий случай кивнула. В 1500 году великий Леонардо да Винчи начертил схему устройства, представлявшего собой 13-разрядный десятичный счетчик. Возможно, это была часть более сложной математической машины, продолжал ободренный робот. Однако до реализации этой идеи дело не дошло. В 17 веке одно за другим появились два механических счетных устройства, обязанные своим появлением двум выдающимся ученым. Это арифметическая машина Блеза Паскаля, которая могла складывать и вычитать два числа, а также умножать и делить по особому алгоритму. Чуть позже свой арифмометр создал Готфрид Вильгельм Лейбниц. Его устройство могло складывать, вычитать, умножать и делить числа. Эти имена Надежда помнила из школьного курса, так что кивнула более уверенно. Робот подъехал к очередной витрине, в которой стояли два сложных механизма. Оригиналы счетных устройств Паскаля и Лейбница не сохранились, но по их чертежам для нашего музея изготовили действующие модели. Они и представлены на выставке. Обе арифметические машины не получили широкого распространения из-за своей сложности, и имеют в основном историческое значение. Но уже в XIX веке, когда начала бурно развиваться промышленность и техника, появились более простые в изготовлении и практичные арифмометры. Так, в 1820 году Тома де Кальмар начал серийный выпуск арифмометров, схожих с арифметическим устройством Лейбница, но имевшим некоторые существенные отличия конструкции. Этот арифмометр стал настолько популярным, что выпускался в большом количестве в течение 100 лет. Робот показал Надежде на следующую витрину, которую полностью занимал сложный механизм в деревянном футляре. В отличие от арифмометра Лейбница, в этой витрине выставлен подлинный образец арифмометра Тома де Кальмара. Экскурсовод подъехал к следующей витрине и продолжил свою лекцию. В 30-х годах XIX века выдающийся русский математик и механик Чебышев создал первый автоматический арифмометр непрерывного действия. Один экземпляр этого устройства Чебышев передал в Парижский музей искусств и ремесел, другой сохранился в Петербурге и представлен на нашей выставке. Надежда слегка заскучала, но сохраняла на лице выражение внимания. Робот же разошелся вовсю. В 1873 году американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин создал машину, которую назвал арифмометром. Эта машина с небольшими изменениями широко использовалась вплоть до появления электронных калькуляторов и компьютеров. В Советском Союзе самым популярным был арифмометр «Феликс», производившийся с 1929 года по 1978. За эти годы было произведено несколько миллионов таких счетных машин, получивших в народе название «Железный Феликс». В настоящее время эти арифмометры можно увидеть только в музеях. «А могу я спросить у вас?» — начала Надежда, но электронный экскурсовод поднял руку и проговорил. «Одну минуту!» Он дошел, вернее, доехал до конца зала и остановился перед закрытой дверью, на которой была выведена греческая буква «Пи», а над ней нарисован большой знак вопроса. «А теперь, если хотите, можете пройти небольшой квест, по окончании которого получите приз, а также найдете ответы на все свои вопросы!» Робот уехал к началу экспозиции, где его дожидались новые посетители. Судя по всему, моложавые бабушка с дедушкой, которые привели на выставку 7-летнюю внучку. Надежда Николаевна недолго раздумывала и решительно вошла в следующую комнату. Дверь за ней тут же захлопнулась. В помещении царил полумрак. На противоположной стене тускло светились три компьютерных экрана, под каждым из которых была закрытая дверь. «И что теперь?» — проговорила Надежда вслух. И ей тут же ответил невидимый голос, который словно ждал этого вопроса. Судя по тембру и интонации, это был голос электронного экскурсовода. «Теперь нужно вспомнить, под знаком какого числа проходит наша выставка?» «Под знаком числа Пи», — уверенно проговорила Надежда. «Совершенно верно!» — удовлетворенно проговорил невидимка. «Теперь я вас покину, и дальше вы будете управляться самостоятельно. Помните, каждый раз у вас будет только одна попытка. Последнее, что сделаю, скажу, забудьте целую». «Надо же!» — стихами заговорил, — подумала Надежда. В это время компьютерные экраны на противоположной стене засияли ярче, и на них появились три портрета. На левом экране был изображен суровый воин в кованом шлеме. На втором — представительный мужчина в коричневом кафтане и мягкой черной шляпе. А на третьем... Третьего человека Надежда узнала сразу. Это был Наполеон Бонапарт в его знаменитой треуголке с рукой, заложенной за борт сюртука. Тут же на всех трех экранах замелькали знаки вопроса. Надежда задумалась. Судя по всему, ей следовало выбрать один из трех портретов и, соответственно, одну из трех дверей. И, как сказал ее провожатый, у нее будет только одна попытка. Значит, ошибаться нельзя. Напоследок электронный экскурсовод дал ей подсказку, сказав, что ключом к прохождению квеста является число Пи. И что еще он добавил? Произнес двустишие. «Последнее, что сделаю, скажу, забудьте целую». Что это значит? Что не нужно принимать во внимание целую часть числа Пи, то есть тройку. Дальше за тройкой идут цифры 1 и 4, или число 14? И при чем тут портреты на экранах?» Надежда еще раз пригляделась к ним. Наполеона она узнала сразу, а два других... У сурового воина на первом портрете были высокие скулы и немного суженные глаза, глаза монголоидной расы. «А кто самый знаменитый монгол?» Надежда вспомнила портрет Чингисхана из школьного учебника истории. «Ну, конечно, это он и есть, основатель Монгольской империи!» Надежда пригляделась ко второму портрету. Черная шляпа, отделанный мехом коричневый кафтан, а в руке свернутая в трубочку географическая карта. И тут до нее дошло. Перед ней портрет самого знаменитого мореплавателя в истории, первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Итак, перед ней портреты Чингисхана, Колумба и Наполеона. Но какое отношение они имеют к числу Пи? Среди этой троицы нет ни одного математика. Два полководца и один мореплаватель. В чем же дело? На ум опять пришло напутствие экскурсовода. Забудьте целую. Значит, речь идет о десятичных знаках числа Пи после запятой. Надежда вспомнила, как занималась математикой с соседом Димкой. И когда понадобилось запомнить значение числа Пи, в одной старой книге она нашла простенький стишок. «Чтобы нам не ошибаться, что покружность, верность, честь, надо только постараться и запомнить все как есть. 3, 14, 15, 92 и 6». Но какое отношение это число имеет к трем историческим персонажам? Наверняка создатели квеста зашифровали что-то, что могут знать посетители выставки. Пусть не все, но хотя бы те, кто помнит школьный курс истории. Надежда считала себя относительно образованным человеком, но поняла, что про Наполеона знает хоть что-то, про Колумба очень мало, а про Чингисхана практически ничего. Разве только что родился в 12 веке, то есть в 1100 каком-то году. Точной даты она не помнила, но начинается она на 11. Наполеон точно родился в 18 веке, то есть дата его рождения начинается на 17. А что с Христофором Колумбом? В 1492 году он открыл Америку, а стало быть, родился в 15 веке. Свое историческое плавание он явно совершил не в 90 с лишним. Значит, первые цифры в дате его рождения — 14. Первые цифры числа Пи после запятой, если отбросить целую часть. Итак, из трех портретов нужно выбрать Колумба, а дверь под его портретом — путь к правильному продолжению квеста. Надежда подошла к этой двери и взялась за ручку. Дверь открылась. «Поздравляю!» — произнес невидимый голос. «Вы успешно прошли первый этап квеста!» «А что дальше?» Голос молчал. Надежда опять оказалась в пустой полутемной комнате, в которой на противоположной стене имелись три большие желтые кнопки, а над ними — табло с быстро менявшимися цифрами. Сначала горела цифра 60, затем 59, 58. Надежда подошла к стене, думая о том, что у нее опять будет только одна попытка. Внезапно левая кнопка засветилась, и жизнерадостный голос запел. «В центре города большого, где травинка не растет, жил поэт-волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был». Голос затих. Первая кнопка погасла, но тут же засветилась вторая, и зазвучал веселый марш гномов из мультфильма про Белоснежку. Когда и марш затих, вспыхнула третья кнопка, и в тишине раздался хриплый грубый голос. «Пей, и дьявол тебя доведет до конца! Йо-хо-хо! И бутылка рому!» Пропев эту фразу, голос замолк. В комнате наступила тишина. Только цифры на электронном табло стремительно уменьшались. 20, 19, 18. Надежда Николаевна лихорадочно соображала. Ей нужно выбрать одну кнопку из трех и сделать это до тех пор, пока цифры на табло не дойдут до нуля. С каждой кнопкой связана одна мелодия, и все три имеют отношение к числу Пи. Но какое? Первая мелодия была Надежде знакома. Песенка из фильма «Мэри Поппинс. До свидания», припев которой звучал так. «33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка». Ага, значит, там есть число 33. А что со второй мелодией? Слов в ней вообще нет, но это марш гномов. А гномов в мультфильме 7. Стало быть, второе число 7. И, наконец, третья песня, пиратская песня из «Острова сокровищ», которая начинается словами «15 человек на сундук мертвеца». 15, вот оно! Надежда опять вспомнила стишок для запоминания числа пи. Надо только постараться и запомнить все как есть. 3, 14, 15, 92 и 6. Ну да, после 14 в нем идет 15. Именно столько, сколько пиратов в песне на третьей кнопке. Цифры на электронном табло неумолимо уменьшались. 6, 5, 4. Надежда торопливо нажала на третью кнопку. Цифры перестали мелькать, а в стене открылась незаметная прежде дверь, и уже знакомый голос проговорил. «Поздравляю! Вы преодолели второй этап!» Надежда шагнула вперед и снова оказалась в полутемной пустой комнате. И снова на противоположной стене она увидела три светящихся экрана, только на этот раз вместо портретов на них были изображены три бруска металлов. Один красивого золотистого цвета, два других неказистые, тускло-серые. Чтобы не оставалось никаких сомнений, под каждым бруском стояло его научное название в периодической системе. Под золотистым бруском — аурум, латинское название золота, под одним из сероватых брусков — плюмбум, то есть свинец, под вторым — ураний, то есть уран. Не то чтобы у Надежды Николаевны была исключительная память или она увлекалась химией. Наоборот. В школьные времена химия давалась Надежде с трудом, но у нее была очень строгая и настойчивая учительница, которую школьники за вредный характер прозвали «едкой щелочью». Но это прозвище имело еще одно объяснение. Вредные мальчишки любили, когда кто-то посторонний, услышав его, спрашивал, «Почему едкая щелочь?» «Потому что редкая сволочь!» Химичка была приземистой теткой с короткой стрижкой и замашками сержанта-сверхсрочника. Курила папиросы «Беломор» и любила повторять, что вобьет в головы лентяев-старшеклассников хотя бы основы химии. И она своего таки добилась. Благодаря едкой щелочи Надежда накрепко запомнила научные названия некоторых химических элементов. Надо сказать, что знания химии в жизни ей почти не пригодились. Разве что пару раз она прочистила засор в раковине, насыпав в слив соду и добавила уксус, после чего между кислотой и щелочью произошла бурная реакция. Но это было давно, когда она уже развелась с первым мужем и еще не вышла за Сан Саныча. Итак, Надежда Николаевна сразу поняла, что перед ней, как и раньше, три варианта на выбор — золото, свинец и уран. Над каждым экраном, как и в прошлый раз, висело табло с таймером, и цифры на нем быстро уменьшались. 55, 54, 53. Нужно срочно выбрать один из трех металлов, но по какому принципу? Надежда вспомнила, что квест построен на знании числа пи. На двух первых этапах она использовала первые четыре цифры после запятой — 14 и 15. Значит, сейчас у нее на очереди число 92. Надежда Николаевна вспомнила уроки химии. Стоит холодная лютая зима, в классе по утреннему времени еще полутемно, окна затянуты морозными узорами. Надя с подружкой Алкой Тимофеевой сидят на первой парте, близко к доске. Прямо напротив, на стене над доской, висит огромная таблица с периодической системой элементов. Вдоль доски строевым шагом, громко чеканя шаг, расхаживает едкая щелочь, размахивает указкой, как кавалерийской саблей, и повторяет командирским голосом. «Вы у меня все это запомните! Вы у меня будете окислительно-восстановительные реакции щелкать, как орехи!» При этом слово «щелкать» она произносила с ударением на второй слог. Надежда всегда старалась не смотреть на вредную химичку. Ей было неприятно видеть эти черты лица, словно вырубленные тупым топором, и застарелую ненависть в глазах на выкоте. Вполне возможно, она и знала свой предмет, но детей ненавидела до такой степени, что научить их ничему не могла. И вместо того, чтобы внимать словам химички, Надежда смотрела на таблицу Менделеева. Вот клеточка с символом золота, аурум. Там же в этой клетке написан атомный вес благородного металла, 79. Ага, Надежда точно вспомнила атомный вес золота. А двух остальных металлов? Она закрыла глаза, стараясь представить таблицу, и ей это удалось. Вот клеточка с символом свинца, плюмбум, и атомный вес 82. С ураном этот номер не прошел, но Надежда вспомнила, что он расположен после золота и свинца, а значит, его атомный вес больше, чем у этих двух металлов. Очень похоже, что именно 92. Она подняла взгляд на табло таймера. Цифры на нем стремительно уменьшались. 15, 14, 13. Времени на раздумье почти не оставалось. Она подошла к экранам и решительно нажала на кнопку под изображением урана. Таймер тут же погас, а голос невидимого наблюдателя в третий раз повторил желанную фразу: «Поздравляю! Вы преодолели третий этап!» В стене открылась неприметная дверка, Надежда снова шагнула вперед и оказалась в новой комнате, разительно отличавшейся от всех предыдущих.